способность различать, дифференцировать. Борьба, спокойствие, предусмотрительность, отвага, не владеть ничем, владеть всем, отсутствие привязанностей, верность, преданность, презрение к смерти, уважение к смерти, забота о жизни, равнодушие, любовь. Сейчас Земля проходит долгий период, когда постепенно господствовать станут своекорыстные люди, подчиненные телу. Но ты знаешь уже, что там, где проявляются отрицательные силы, там же есть и положительные, хотя и в скрытом состоянии. Сыновья Бога в эту темную эпоху постепенно уйдут с земного плана на духовный, непроявленный. Но они будут продолжать работу в человеческом подсознании, будут проявлять себя в душах созревающих людей в виде жажды, стремления к освобождению и спасению. На земле же мания величия некоторых людей вместе с растущим неудовольствием порабощенных масс приведет ко всевозрастающим битвам, которые продлятся тысячелетия. И все доброе и прекрасное было бы стерто с лица земли, если бы не божественное провидение и группа духовно объединенных людей, которые под руководством сынов Бога на духовном плане спасут наше тайное знание. Землей, как и другими планетами, руководит высокая духовная сила, и она проявляет себя через сыновей Бога так, как это нужно для людей». Она проявляется через группу посвященных, которые становятся по мере своего развития равными сыновьям Бога. Они являются сотрудниками в великом божественном плане спасения Земли от темноты, изоляции и господства материальных и дьявольских сил. Каждый инициированный принимает участие в этой работе. Чтобы быть полезным сотрудником в этом великом плане, надо сначала овладеть полным набором всех оппозиций. Овладение ими означает, что ты используешь их в нужное время и в нужном месте, тогда они божественны. Если же применять те же свойства там, где не следует, и тогда, когда они следуют, то они будут сатанински злыми. Бог создает только доброе, прекрасное и истинное, и нет дурных качеств или сил, есть только их неверное применение. Молчание прекрасно, но и там, и тогда, когда нужно молчать. Но если мы молчим, когда надо говорить, например, когда одно слово может спасти человека от большой опасности, тогда наше молчание становится дьявольским. А если мы говорим, когда следует молчать, божественный дар речи превращается в сатанинскую болтовню и сплетни. Восприимчивость прекрасна, когда мы открываем себя всему высокому и прекрасному, когда мы воспринимаем волю Бога и позволяем Ему действовать в нас. Но она же разрушительна, если ведет к бесхарактерности и подчинению чужим влияниям. Способность противостоять влияниям имеет в виду все низкие влияния. Если же мы будем сопротивляться и высшим силам, то она превратится в дьявольский вид самоизоляции. Долг каждого сотрудника – повиновение воле Бога, которая может проявлять себя непосредственно через него самого или через других людей. Надо уметь распознавать волю Бога, тщательно исследуя все, что от тебя требует, чтобы быть уверенной в том, что это согласуется с твоими сокровенными убеждениями, ибо Бог говорит с нами через наши сокровенные убеждения. Но подчиняться кому-либо против этого убеждения, просто из страха, материальных причин или из желания быть хорошим, это низкие, личные причины и рабство. Это дьявольское. Управлять значит давать невежественным и слабым людям некоторое количество силы воли самого правителя. Всеобщая любовь, объединяя все силы, действующие в людях, должна вести людей к общему благоденствию без лишения их права на самостоятельность. Любой правитель, который, не имея дара любви и из эгоистических мотивов навязывает свою волю другим, нарушает их право на самоопределение, превращает божественную деятельность управления в сатанинскую тиранию. Скромность, смирение, покорность – это то, что мы должны чувствовать по отношению к божеству, к высшей сущности, одушевляющей нас. Ты должна понять, что все лучшие качества принадлежат этой сущности, а твоя личность – это инструмент для проявления божественности, но без этого она просто пустая шелуха. и ты должна узнавать в себе эту вещь.